Глава 37. Дед в помощь. Русская поговорка гласит: «Один ум хорошо, а два лучше». Президент посчитал, что решать проблемы, которые затрагивают судьбы населения двух планет в узком семейном кругу, не стоит. Тем более, что Лорелия честно призналась, она не представляет себе способов решения этих проблем. Интуиция ей подсказывала, что без участия Зенона, Мишки и его четвероногого питомца ничего не получится. Но что должна предпринять эта троица, змееволосая первая леди России вообразить себе не могла. Значит, нам нужно созвать совещание, в котором примут участие все заинтересованные стороны, принял решение президент. Итак, господа, прошу высказать свое мнение по существу проблемы. Этими словами президент открыл совещание уже через 2 часа после предложения Лорелии. Несмотря на то, что в небольшом конференц-зале администрации главы государства собрались люди и инопланетяне, занимающие весьма высокое положение, политики, военные и ученые, все взгляды были устремлены на Зенона. «Я ничего не понимаю в космической перезагрузке, о которой любят говорить наши змееволосые братья», — начал свою речь колдун. «Но я предлагаю всем посмотреть на ситуацию с другой стороны. Змееволосый народ сильно не взлюбили наши духи. О чем это говорит?» Никто не ответил Зенону, все внимательно слушали колдуна. «У них на бурой планете не было никакого опыта общения с миром духов. Наверное, это и стало главной причиной проблем наших инопланетных сограждан. Мне кажется, наиболее вероятной такая версия. Души тех американских астронавтов, которые погибли на бурой планете, попытались попасть в потусторонний мир, как они могли бы это сделать на Земле. И по каким-то причинам у них это не получилось. Не знаю почему. Может быть, на Бурой вообще отсутствует измерение, пригодное для существования духов. А может быть, земные духи не смогли такое место обнаружить. Что произошло потом? Эти неприкаянные души погибших астронавтов начали перестраивать всю пространственно-временную структуру чужой планеты под себя, на земной манер. Они затронули какие-то сложные механизмы, и началась на наши головы та самая перезагрузка. Как вам такая версия?» «Гипотеза интересная, но у нее есть одно слабое место», — ответил Зенону один из инопланетян. «Нам удалось воскресить погибших людей». Зенон усмехнулся. «Тоже мне воскресители! Вы прямо как дети, а еще суперцивилизация! У нас на Земле таких воскресителей столько, что мы уже не знаем, куда от них деваться. Я вам советую поехать на Гаити, познакомиться с бароном Субботой. Он большой мастер по созданию зомби. А еще такие специалисты у нас имеются в Африке, в Уганде, Руанде и в Анголе, их особенно много. Вы просто восстановили жизненные процессы в телах погибших людей. А где их души остались, не подскажете?» «Правильно. Там же, на бурой планете, они остались и продолжают безобразничать». «Однако, милейший, с чего вы взяли, что воскрешенные астронавты — это зомби?» — спросил Зенона почтенный российский академик. «А вы, уважаемые, имеете обыкновение читать американскую желтую прессу?» — поинтересовался в ответ колдун. «Я никаких газет не читаю», — поморщился седовласый академик. «Ни американских, ни гаитянских, ни русских. Ни желтых, ни голубых, ни красных, ни коричневых. Круг моего чтения составляют ученые труды коллег, а для развлечения я читаю исключительно Монтэня и Плутарха». «Вот вы и стали со своим Монтэнем личностью, совершенно отставшей от жизни». Академик от такой наглости выронил из глаза монокль. Президент, председательствующий на заседании, едва сдержал смешок, постучал кончиком пальца по столешнице и призвал высокое собрание к порядку. «Коллеги, я предлагаю вам вернуться к конструктивному обсуждению проблем и воздержаться от совершенно неуместных выпадов личного порядка. Приношу свои извинения уважаемому академику, я вовсе не хотел его обидеть, но я специально попросил в службе безопасности президента сделать для меня подборку американской прессы в тех районах США, в которых проживают воскрешенные на бурой планете астронавты, и обнаружил ряд любопытных фактов. Всего таких насчитывается 12 человек. Так вот, 8 из них попали на страницы газет и интернет-сайты по причине своего странного поведения. Я тут сделал выписки. Город Хьюстон. Отставной астронавт Джексон устроил скандал в ресторане, вывалив содержимое своей тарелки на колени конгрессмена Саймона. Город Касл-Рок. Бывший астронавт Бьюкеннон въехал на тракторе в витрину ювелирного магазина, нацепил на шею выставленное там бриллиантовое колье и в таком виде станцевал кан-кан. Местечко Блю-Маунтин в штате Вайоминг. Лейтенант Росицкий открыл стрельбу из автоматического пистолета по стае ворон. При этом он издавал скрежещущие звуки и периодически призывал сограждан укрыться в подземных убежищах от налета щитожаб. Могу продолжить. Тут список длинный. 3 самоубийства. Все совершены абсолютно дикими способами. Астронавт Вейкман, представьте, приготовил себе салат из пекинской капусты и живых скорпионов. Умял его и скончался в страшных судорогах. Вывод. Все бывшие покойники с бурой планеты — это зомби. Биороботы. Их души остались на месте гибели. «И что вы предлагаете делать?» — спросил президент. «Нужно отловить эти души и вернуть их на Землю. Другого выхода я не вижу». «И как вы намерены это сделать?» «Не имею об этом ни малейшего представления». Молчание в зале прервал треск карандаша, который сломала своими тонкими, но, как оказалось, достаточно сильными пальцами Лорелия. «Мы верим в вас, почтенный Зенон», — раздался в тишине ее взволнованный голос. «Вы должны знать выход». «Я не знаю, как решить эту проблему, но мне кажется, я знаю того, кто нам может помочь. Это мой прадед, обитающий в мире духов. Он на меня, правда, обиделся, но я попробую установить с ним контакт. Ничего гарантировать вам не могу, но сделаю все, что в моих силах». «Когда сможете доложить о результате переговоров?» — строго спросил президент. «Не раньше, чем завтра. Мне нужно серьезно подготовиться к обряду перемещения в мир духов».